вверх и вниз по лестнице. Когда в 2 часа дня Марина открыла дверь своего ателье, то увидела на пороге графа и маленькую девочку, одержавшую за шею куклу. Марина так удивилась, что ее глаза на время перестали косить. «Марина, ты же помнишь Нину Куликову?» — спросил граф и многозначительно повел бровями. «Это ее дочка, Софья. Она некоторое время поживет у нас в отеле». Марина была матерью 2 детей и без подсказок графа поняла, что в жизни ребенка Нины произошло что-то серьезное. Марина также обратила внимание на то, что ребенка заинтересовал жужжащий звук, доносившийся с другого конца ателье. «Рада с тобой познакомиться, Софья», — сказала Марина. «Я очень хорошо знала твою маму, когда ей было чуть больше лет, чем тебе сейчас. Скажи, ты когда-нибудь видела швейную машинку?» Софья отрицательно покачала головой. «Тогда пойдем, я тебе покажу». Она протянула Софье руку и повела ее в другой конец ателье, где раздавалось жужжание швейной машинки и где помощница Марины подшивала темно-синие гардины. Присев рядом с девочкой, Марина показала Софье разные детали швейной машинки и объяснила их назначение. Потом она попросила помощницу показать девочке коллекцию тканей и пуговиц, а сама вернулась к графу. Ростов шепотом поведал Марине о том, как Софья оказалась в отеле. «Вот в какую серьезную ситуацию я попал», — закончил граф свой рассказ. «Это скорее Софья попала в серьезную ситуацию», — поправила его Марина. «Да, ты права», — согласился граф и попросил. «Марина, ты можешь посмотреть за ребенком в течение часа, пока у меня не закончится планерка в Боярском?» «Конечно», — согласилась Марина. «Я вот что подумал», — продолжил граф. «Как ты правильно заметила, девочка нуждается в уходе и заботе. Я посмотрел на вас, Софья, увидел, с какой теплотой и нежностью ты к ней относишься, и понял, что с тобой она чувствует себя спокойно и уверенно. Ей нужна материнская ласка». «Александр Ильич, я это все знаю. Вы лучше подумайте о том, как вам самому к ней так относиться», — перебила его Марина. «У меня все получится», — думал граф, поднимаясь по лестнице в ресторан «Боярский». «Надо было кое-что изменить, переставить мебель в комнате и заодно изменить собственные привычки. Софья слишком мала, чтобы оставаться одной, поэтому ему придется найти кого-нибудь, кто мог бы с ней сидеть, пока он на работе. Он попросит на этот вечер отгул и предложит, чтобы его столики сегодня обслуживали Денис и Дмитрий. Мы с Эмилем подумали и решили, что сегодня вечером твои столики будут обслуживать Денис и Дмитрий», — сказал ему Андрей, когда граф пришел на ежедневную планерку Триумвирата. Граф сел на стул и облегченно вздохнул. «Прекрасно», — ответил Ростов. «К завтрашнему дню я что-нибудь придумаю». Андрей и шеф-повар посмотрели на него с недоумением. «Ты о чем? Что ты придумаешь?» «Вы ведь обсуждали, кто будет обслуживать мои столики, чтобы я на сегодняшний вечер мог быть свободен?» «Ты хочешь взять отгул на сегодняшний вечер?» — удивился Андрей. Эмиль сделал большие глаза. «Александр, друг мой, сегодня 3-я суббота месяца. У тебя в 10 вечера ужин в желтом зале». «Майн год! О, Боже!» — подумал граф. «Я совершенно об этом забыл. И это еще не все. В красном зале в 7:30 состоится ужин руководства ГАЗа. Директор Горьковского автомобильного завода устраивал ужин по случаю 5-летия этого крупнейшего предприятия страны. На ужине должны были присутствовать директор завода с ближайшим окружением, комиссар тяжелой промышленности, а также 3 представителя Ford Motor Company, не говорившие по-русски. «Хорошо, это я беру на себя», — ответил граф. «Отлично», — обрадовался метрдотель. «Дмитрий уже накрыл столы в зале». Потом Андрей передал графу 2 конверта. В красном зале были поставлены столы в виде буквы «П» со стульями по внешней стороне. При таком расположении никому не приходилось выворачивать шею, чтобы увидеть людей, сидевших за главным столом. Граф убедился, что столы сервированы правильно, и открыл конверты, переданные ему Андреем. В конверте поменьше находился план рассадки гостей, утвержденный в Кремле. В конверте большего размера оказались карточки с именами гостей. Граф разложил карточки с именами на столах, еще раз обошел их, дабы убедиться, что все сделано хорошо, после чего засунул конверты в карман, вдруг обнаружив там еще один конверт. Ростов вынул конверт и, нахмурившись, увидел написанный размашистым почерком адрес. «Бог ты мой!» Часы на стене показывали 3:15. Граф бегом бросился из красного зала и взбежал по лестнице. Он подошел к двери номера 311, которая была чуть приоткрыта, вошел в номер, закрыл за собой дверь и пересек гостиную. Ростов вошел в спальню и увидел стоявшую возле окна женщину. Та обернулась, и ее платье соскользнуло на пол. Граф слегка откашлялся. «Анна, любовь моя!» Актриса увидела выражение лица графа и подняла с пола платье. «Ради бога, прости меня, но возникли чрезвычайные обстоятельства. У меня совершенно нет времени, и нашу встречу придется перенести. Я должен попросить тебя об одолжении». За 15 лет знакомства граф лишь однажды просил Анну об одолжении, чтобы она помогла ему достать шафран. «Хорошо, Александр», — ответила она. «Чем я могу помочь? Сколько у тебя с собой чемоданов?» Через 2 минуты граф спускался по служебной лестнице с 2 чемоданами в руках, вспоминая Гриша, Жене и других коридорных отеля. Хотя чемоданы Анны были кожаные и очень красивые, графу показалось, что предназначены они были совершенно не для того, чтобы их носили в руках. У чемоданов оказались только узкие маленькие ручки, чтобы под них можно было засунуть только 2 пальца. Сами же они были такие объемистые, что бились о ноги и стены при каждом повороте. Как вообще коридорные умудрялись их носить? Причем не только 1 чемодан, а сразу 2, еще коробку со шляпами в придачу. Граф вошел в кладовую, где хранилось постельное белье. В 1 чемодан он сложил 2 простыни, покрывало для кровати и полотенца. Во 2 затолкал 2 подушки и отправился вверх по лестнице. При каждом повороте лестницы чемоданы нещадно били его по ногам. Дойдя до своей комнаты, граф вынул постельное белье и подушки и прошел в соседнюю комнату, чтобы забрать из нее матрас. Граф был очень доволен тем, что додумался перетащить 1 из матрасов соседней комнаты в свою. Однако сделать это было не так просто, как он предполагал. Когда граф с трудом поднял матрас с каркаса кровати, тот моментально сложился вдвое и чуть не сбил его с ног. Когда граф, наконец, дотащил матрас до своей комнаты, тот занял практически все пространство на полу. «Нет», — подумал граф, подбоченившись, — «так дело не пойдет». С матрасом на полу ходить по комнате стало совершенно невозможно. Графу не улыбалась перспектива каждый день затаскивать матрас в комнату, а потом вытаскивать его. Тут у него появилась одна идея. Ростов вспомнил, что 16 лет назад он утешал себя мыслями о том, что жизнь в этой комнате напоминает жизнь в купе поезда. «Так и есть», — подумал он. Граф прислонил матрас к стене, убедительно попросив его не падать. Потом он схватил чемоданы Анны и спустился на 4 этажа в кладовку ресторана «Боярский», где погрузил в них консервные банки с томатами. Высота банок составляла приблизительно 25 сантиметров и ширина 15. Он с большим трудом поднял чемоданы на свой этаж, расставил банки и подготовил комнату. После этого он вернулся в номер Анны и отдал ей чемоданы. В ателье Марины граф пришел с опозданием на 1 час. Когда он вошел, то увидел, что помощница Марины сидит вместе с Софьей на полу и о чем-то с ней разговаривает. Софья с гордостью показала графу куклу, на которой теперь было темно-синее платье с рядом маленьких пуговиц на груди. «Посмотри, какое платье мы сшили для куклы, дядя Александр». «Очень милая. Она у нас прямо настоящая портниха», — сказала Марина. Софья обняла Марину и вышла в коридор. Граф тоже собирался выйти за дверь, но женщина его остановила. «Александр, а что будет делать Софья, когда ты вечером уйдешь на работу?» Ростов прикусил губу. «Ладно», — сказала Марина, — сегодня вечером я с ней посижу. Но на завтрашний вечер ты должен найти кого-то другого. Я советую тебе поговорить с горничными, например, с Наташей. Она молодая, и детей у нее нет, но тебе придется ей заплатить». «Наташа», — повторил граф. «Спасибо, Марина, я с ней завтра поговорю и обязательно заплачу ей. Около 7 вечера я пришлю вам с Софьей ужин из Боярского, и надеюсь, что в 9 часов девочка уже будет спать». Граф повернулся к двери и остановился. «Прости меня за беспокойство». «Все в порядке, Александр. Ты просто растерялся, потому что раньше мало времени проводил с детьми. Главное всегда помнить, что дети, точно так же, как и взрослые, хотят быть счастливыми, и дети могут получать огромное удовольствие от самых простых вещей». Марина положила в ладонь графа небольшой предмет и произнесла несколько слов о том, как он может его использовать. После того, как граф с Софьей поднялись наверх, и когда девочка уставилась на него с вопросительным взглядом, благодаря совету Марины, граф знал, что ему делать. «Хочешь сыграть в одну игру?» — спросил Ростов. «Хочу», — ответила Софья. «Тогда пойдем». Он провел девочку сквозь висящие в кладовке пиджаки в свой кабинет. «О-о-о!» — удивилась девочка. «Это твоя секретная комната?» «Это наша секретная комната», — поправил граф. Софья кивнула. «Дети понимают значение секретных комнат гораздо лучше, чем значение конференц-залов, банков и приемных». «А это твоя сестра?» — спросила девочка, показывая пальцем на картину. «Да, это портрет Елены». «Мне тоже очень нравятся персики», — произнесла Софья и провела рукой по поверхности кофейного столика. «А за этим столиком твоя бабушка пила чай?» «Совершенно верно». Софья снова кивнула с серьезным выражением лица. «Я готова играть». «Отлично. Вот правила игры. Ты уходишь в спальню и считаешь до 200. Я остаюсь в этой комнате и прячу в ней вот эту вещь». Ростов, словно из воздуха, извлек наперсток, который дала ему Марина. «Софья, ты умеешь считать до 200? «Нет», — призналась девочка. «Но я могу посчитать 2 раза по 100». «Отлично». Софья вышла через кладовку и закрыла за собой дверь. Ростов осмотрелся, чтобы найти место, где он мог бы спрятать наперсток. Спрятать наперсток надо было так, чтобы девочке было не слишком сложно его найти. После некоторого размышления граф подошел к книжной полке, поставил наперсток на том Анны Карениной и сел на стул. Софья закончила считать и вошла в комнату. «Спрятал?» — спросила она. «Да». Граф ожидал, что девочка начнет беспорядочно перемещаться по комнате в поисках наперстка. Но Софья осталась стоять на пороге и методично и планомерно осматривала комнату, видимо, мысленно поделив ее на квадраты. Внутри каждого квадрата ее глаза бегали тоже очень планомерно. Верхняя левая часть квадрата, нижняя левая часть, верхняя правая часть, нижняя правая часть. Потом, не говоря ни слова, она подошла к книжной полке и сняла наперсток с книги Толстого. В общей сложности, чтобы найти наперсток, ей понадобилось около минуты. «Прекрасно», — сказал граф, хотя совершенно не считал то, что Софья так быстро нашла наперсток, чем-то прекрасным. «Давай еще сыграем». Девочка отдала графу наперсток и вышла из комнаты. Граф тут же упрекнул себя в том, что не успел обдумать, куда спрячет наперсток, и слишком быстро объявил начало 2-го раунда. Теперь у графа было 200 секунд для того, чтобы найти новое место. Софья громко считала. 21, 22, 23. Граф засуетился в поисках места, куда бы спрятать наперсток. То ему казалось, что выбранное место слишком доступное, то, наоборот, слишком недоступное. В конце концов, он засунул наперсток под ручку посла, стоявшего в противоположном углу от книжной полки. Когда Софья вернулась в комнату, она стала так же, как и раньше, методично ее осматривать. Словно угадав уловку графа, она начала исследовать комнату с противоположного угла от того, в котором стоял книжный шкаф, и нашла наперсток за 20 секунд. Граф, видимо, сильно недооценил Софью. Оба раза он прятал наперсток низко, чтобы девочке было легко его найти. В следующий раз он спрячет его повыше, на высоте 1,5 метров. «Еще раз?» — спросил он с коварной улыбкой. «Теперь твоя очередь». «Моя очередь?» «Теперь я прячу, а ты ищешь». «Нет, игра заключается в том, что я прячу, а ты ищешь». Софья посмотрела на него так, как мать смотрит на ребенка. «Если ты все время будешь прятать, а я все время искать, то это будет уже не игра». Ростов понял, что ему будет сложно оспорить это утверждение. Девочка протянула ему ладонь, и он положил в нее наперсток. Граф уже собирался открыть дверь, но Софья потянула его за рукав. «Дядя Александр, ты же не будешь подсматривать?» Граф хотел было сказать, что представитель рода Ростовых славится своей честностью, но передумал. «Нет, Софья, не буду». «Обещаешь?» «Обещаю». Он удалился в соседнюю комнату, бормоча про себя, что никогда не нарушал своего слова, никогда не обманывал в карты и всегда платил по карточным долгам, а потом начал считать. Дойдя до 150, он услышал, как Софья мечется в соседней комнате. Когда он досчитал до 175, из соседней комнаты послышался звук передвигаемого стула. Граф досчитал до 222 и со словами «Я иду» вошел в комнату. Софья сидела на одном из стульев с высокой спинкой. Граф заложил руки за спину и медленно прошелся по комнате, задумчиво произнося «Хм». Он 2 раза обошел комнату, но наперска нигде не увидел. Тогда Ростов начал искать тщательно и методично. Он воспользовался опытом Софьи, разбил комнату на квадраты и начал их изучать. Но даже после тщательного осмотра наперска он не нашел. Ростов вспомнил о том, что слышал, как Софья двигала стул, и решил, что если бы она встала на стул, то смогла бы положить наперсток куда-нибудь на высоте чуть более 1,5 метров. Он посмотрел за портретом сестры, на подоконнике и даже над дверным косяком. Наперсток словно исчез. Иногда он бросал взгляд на Софью, надеясь, что она ненароком выражением лица или взглядом подскажет ему, где может быть спрятан наперсток. Но та сидела с безучастным видом и только болтала ногами. Граф попытался решить вопрос при помощи знаний в области психологии и представил себе, где бы могла спрятать наперсток девочка маленького роста. Вдруг она решила спрятать вещицу где-то внизу, куда ей легко его положить. Возможно, звук передвигаемого стула вовсе не означал того, что она на него залезла. Вполне вероятно, что она отодвигала стул, чтобы спрятать наперсток под него. Граф упал на пол и по-пластунски прополз от книжной полки до посла и обратно. Она сидела на стуле и продолжала болтать ногами. Ростов поднялся с пола и стал в полный рост, больно ударившись головой о покатый потолок. Колени болели, а пиджак был в пыли. Он диковатым взглядом обвел комнату и понял, что его ждет. К нему медленно, как кошка по лужайке, подкрадывалось понимание того, что он проиграл. Неужели он сдастся? Да, именно это он и сделает. Другого выхода не было. Он пытался найти, но ничего не получилось. Придется признать свою несостоятельность. Про себя граф сказал несколько нелестных слов по поводу Марины и ее совета играть в простые игры. Он глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Ему представилось сдаться девочке, как сдался Наполеону маг, позволяя русской армии вырваться из его захвата. Имеется в виду австрийский фельдмаршал Карл Маг, который один раз был взят в плен Наполеоном, а в 1805 году сдался со своим войском французскому императору, после чего был отпущен под честное слово. Маг вернулся в Австрию, где его судили, лишив всех чинов и воинских наград. «Софья, ты просто молодец», — сказал он. Она впервые за все время пребывания в его комнате посмотрела графу в глаза. «Ты сдаешься?» «Я уступаю», — поправил граф. «Это то же самое, что сдаешься?» «Да, то же самое, что сдаюсь». «Значит, ты должен это сказать». «Понятное дело, она должна была унизить его по всей форме». «Я сдаюсь», — выговорил Ростов. Софья не стала ликовать, и выражение ее лица не изменилось. Она спрыгнула со стула и подошла к графу. Он подумал, что она спрятала наперсток на полке, и сделал шаг в сторону. Но Софья не направилась к книжной полке. Вместо этого она остановилась напротив него, залезла рукой ему в карман пиджака и вынула оттуда наперсток. Графа это настолько возмутило, что он даже начал заикаться. «Это нечестно, Софья!» Она с любопытством на него посмотрела. «А почему нечестно?» «Все эти дурацкие вопросы. Почему?» «Это просто нечестно», — ответил Ростов. «Ты сказал, что можно спрятать где угодно в комнате». «Да, Софья, но моего кармана не было в комнате». «Он был тогда, когда я спрятал наперсток, и тогда, когда ты его искал». Ростов внимательно посмотрел на ее невинное лицо и понял, что его, мастера нюанса и человека ловких рук, обвели как мальчишку. Перед тем, как он вышел из комнаты, она его подозвала и взяла за рукав. На самом деле, она еще и положила ему в карман наперсток, а то, что она двигала мебель по комнате, просто уловка для отвода глаз. Театр. И пока он искал, она спокойно сидела со своей куклой, смотрела на него синими глазами и ничем себя не выдала. Граф отошел на шаг и поклонился ей. В 6 часов Ростов спустился с девочкой, чтобы оставить ее у Марины, потом снова поднялся на 6-й этаж, потому что Софья забыла свою куклу, принес ее и пошел в Боярский. Он извинился перед Андреем за опоздание, быстро осмотрел команду своих официантов и столики, чуть подвинул стаканы, положил параллельно приборы, взглянул на то, в каком настроении Эмиль, и кивнул метрдотелю в знак того, что можно открывать двери. В 7:30 граф отправился в красный зал на ужин руководства ГАЗа, а в 10 перешел в желтый, перед дверью которого стоял Голиаф. Начиная с 1930 года, граф и Осип вместе ужинали каждую 3-ю субботу месяца, чтобы бывший полковник Красной Армии мог с наибольшей полнотой уяснить особенности западного менталитета. Первые несколько лет Осип изучал французский, а также идиомы, правильные формы обращения, биографии таких исторических личностей, как Наполеон, Ришелье, Толейран, сущность эпохи Просвещения, гениев импрессионизма с их способностью выражать неизъяснимое, передаваемое французской фразой «сам не знаю что». Затем граф с Осипом принялись за англичан. Чайная традиция, правила этикета, этикет охоты на лис, обоснованная гордость за Шекспира, важность пабов для общественной жизни. И вот недавно они перешли к Соединенным Штатам. В целях изучения США на столе лежало 2 экземпляра «Демократии в Америке». Историко-политический трактат французского политического деятеля и мыслителя Де Токвиля, написанный им под впечатлением от поездки в Соединенные Штаты Америки и Канаду в 1831 году, считается классическим изложением идеологии либеральной демократии и первым глубоким анализом американской политической жизни. Сначала Осипа смутил объем этого произведения, но граф заявил, что ничего лучшего про Америку и ее культуру до сих пор не написано, поэтому бывший полковник не спал ночами, но через месяц осилил книгу и пришел на обед, как ученик, готовый к экзамену. Осип заметил, что разделяет любовь графа к летним ночам, согласился с ним в том, что наперченный соус бифштексу удался на славу, а вино превосходно, но Осипу не терпелось перейти к делу. «Летняя ночь прекрасна, вино чудесное и бифштекс очень мягкий», — сказал он. «Однако не пора ли нам перейти к обсуждению книги?» «Да, конечно», — согласился граф и поставил бокал. «Поговорим о книге. Начинай ты». «Для начала могу сказать, что это точно не зов предков». Роман Джека Лондона, опубликованный в 1903 году. «Вот уж точно, не зов предков», — согласился с улыбкой Ростов. «Должен сказать, что мне понравились наблюдательность автора и его умение подмечать и анализировать детали. Но в целом первый том если смотреть на него только с точки зрения получения знаний о политической системе Америки, не очень информативен. «Это точно», — согласился граф и кивнул как мудрец. «В первом томе упор сделан на детали, но вот второй том, в котором автор пишет об американском обществе, просто удивительный. Полностью согласен. Прямо с начала второго тома, где-то, ах вот, во всем цивилизованном мире нет страны, где бы философии уделяли меньше внимания, чем в Соединенных Штатах. Прекрасно сказано и очень информативно». «О да», — усмехнулся граф. И через пару глав он пишет о том, что американцам свойственна тяга к материальному благополучию. Он утверждает, будто американцы в большинстве своем заняты решением задачи удовлетворения желаний своего тела, а также тем, чтобы обеспечить ему максимальный комфорт. И это было в 1840 году. Я представляю, что бы он сказал, если бы побывал в Америке 1920-х. «Очень хорошо сказано, друг мой. Но объясни мне, Александр, вот что. Почему он убежден в том, что демократия способствует развитию промышленности?» Граф откинулся на спинку стула и переложил свои столовые приборы с места на место. «Вопрос о промышленности. Это очень любопытный вопрос, Осип. Я бы сказал, что это просто важнейший вопрос. Ты сам-то что по этому поводу думаешь?» «Нет, Александр, подожди. Я же спрашиваю, каково твое мнение?» «И я это мнение тебе обязательно сообщу. Но мне, как твоему наставнику, не хочется его тебе навязывать. Лучше прежде дать возможность высказаться тебе. Свежий взгляд — это очень важно». Осип внимательно посмотрел на графа, который потянулся к своему бокалу. «Александр, а ты вообще читал эту книгу?» «Конечно, читал», — подтвердил граф и поставил бокал на стол. «Я хотел сказать, прочитал ли ты оба тома до самого конца?»